Глава 31. Герцог Доминик Карада. Я был готов. Я выставил щиты, но... Против такой концентрации разнонаправленной магии пяти реликвий и темной некромантии, исходящей из неживых котов, не мог устоять никто из известных мне когда-либо живших на Верне магов. Меня постепенно утягивало в зыбучую трясину чужой воли. Так, стоп. Но император-то чувствует себя отлично. И Лана тоже. А что это значит? Правильно. Император тоже не император, а кто-то другой. Я сделал над собой усилие. Обратился к внутреннему резерву, но тщетно. Тело меня не слушалось. Его било мелкой дрожью, в ушах стоял гул, а сквозь застелившую глаза красную пелену к нам женой неумолимо приближалась мужская фигура. Лана сжала мою руку, тряхнула силой и приказала: «Доминик, очнись!» И в этот же момент острые зубы впились мне в голень. «Соберись! Ты защитник наш или кто? Если совсем бесполезный, то нам такой муж и даром не нужен!» Услышал я шипение, и в меня будто неведомый энергетик впрыснули. Морок спал, и я смог швырнуть поднявшего для удара руку императора, или не императора, мощное парализующее заклинание. Попаданец он или нет, но устоять он не смог, рухнул на пол. Кошки прыгнули на него, не сговариваясь, и моментально растащили реликвии Мао в разные стороны, выцарапав их из окостеневших рук. А у меня зрение прояснилось, и я смог оценить развернувшуюся передо мной картину. Император хотел создать четыре ритуальных круга. Пара, готовая соединить судьбы, первый белый круг. Пары из самых сильных магов и их жен, второй и красный круг. Давно созданные пары, в которых есть все, от крепкой дружбы и уважения до ненависти и отвращения, третий фиолетовый круг. И последний, желтый, круг одиночек. Он заманил всех на маскарад, чтобы запустить страшное магическое возмущение пространства с помощью реликвий и монстра, который получился бы из всех собравшихся вместе ненастоящих котов. Запустил бы круговорот и, возможно, смог бы открыть врата в иной мир. Или, может, он хотел переселить свою душу в чье-то молодое тело, или не знаю, что еще. Но четыре разноцветных круга — это такая мощь, которую никто, будучи в своем уме, разворачивать не рискнет. «Что происходит? Мой кот сломался. И мой, а я за него целое состояние заплатила!» Послышались крики со всех сторон. Люди приходили в себя. «Отец, что с тобой?» — воскликнула Айверин и кинулась к императору. А следом за ней сильнейшие — герцог, маркиз, барон. «Может, лучше как-то скрыть детали от Мас?» Подойдя ко мне, хрипло прошептала Лана. «Ты совершенно права. Только держись, пожалуйста, рядом», — попросил я тихо и громко объявил. «На императора совершил покушение безумный чучельник при помощи этих ваших поддельных котов. Ничего не трогать, всем отойти к стенам. Лекарь императору срочно!» «Совершенно незачем всем знать о том, что среди нас могут быть попаданцы, а уж о том, что любой желающий может попасть вместо последнего пристанища кошек, и подавно». Сандерс без слов понял, что должен делать, и принялся гасить панику, отодвигая гостей маскарада к стенам. Лекарь явился спустя полминуты и принялся снимать с императора паралич. Айверин продолжал рыдать на груди отца, а ко мне подошел герцог Мозер. «Я все видел и осознавал, но сделать ничего не мог. Как тебе удалось скинуть его заклинание? И что случилось с нашим императором? Ты не боишься, что он сейчас очнется и продолжит?» И я мотнул головой. «Без реликвий и поддельных котов он ничего не может. Но лучше его отнести в спальню и допросить». «Безусловно. Огласка ни к чему», — согласился герцог и, сделав стремительный шаг, присел на корточки рядом с императором. Бесцеремонно отодвинул Айверин в сторону. «Спасите его! Он нас еще не благословил!» — возмутилось ее высочество. Но всем было не до нее. «Ваше Величество, вам лучше пока не разговаривать. Я помогу вам помолчать и поберечь силы», — сказал Мозер с притворной заботой и наложил на императора заклятие временной немоты. Его Величество переложили на носилки и понесли прочь из зала, а я повернулся к гостям и сказал, усилив голос магией: «Уважаемые дамы и господа, все подделки мы изымаем для проведения расследования. За возмещением ущерба можно будет обратиться в императорскую канцелярию после завершения всех экспертиз. А теперь попрошу всех разойтись по домам. К сожалению, маскарад закончен. Большую часть гостей из тронного зала как ветром сдуло. Все же магический фон еще оставался тяжелым, и находиться тут было некомфортно. Только мои родные, еще несколько особенно любопытных придворных, не спешили уходить. Гейл совсем слаба. Кто-то поможет довести ее до скороезда, или ей лучше отлежаться во дворце, а нам побыть с ней? — спросила матушка многозначительно, а у самой взгляд так и обшаривал каждый угол зала. — Мам, да мы сами прекрасно спра, — попыталась сказать Мадлен. Но мать на нее грозно посмотрела, и сестра замолчала на полуслове. — Алана и кошки с нами домой вернутся? — снова закинула удочку матушка. Я усмехнулся. — Чего-чего, а чутья вдовствующей герцогини не занимать. Она прекрасно поняла, что прямо сейчас будет решаться судьба короны и трона, поэтому покидать дворец категорически не желала.